Здорово, это МС Пох, нах. Заткнись, мудак, сука. Эй, это я, снова МС Пох. Здесь читаю вам свой рэп. Пока еще не весь мой гетто, это крупный наркопритон. Если ты не куришь траву, то ты гандон. Я крутой гангстер, мои друзья братки. Если что скажешь, лучше спарывай кишки. Я ебал твой рот, ты тупой пиндос. Но помни, Аван Сити это не кидос. На моем гетто я всем заправляю. Иногда, когда думаю, косяк забиваю. Наши телки на районе самые крутые. Братки слушают, рингтоны блатные. Я знаю все, кто чё, где почём. Иногда в туалете я сру калачом. Если приедешь, спроси меня. А если не спросишь, то тебе пизда. Аван Сити это... Да. Аван Сити, это мой район. Эй, бэйба, everybody, come on. Авангард Сити, это мой район. Эй, бэйба, everybody, come on, да. Детка, я МС Пох.